матерщина, песни. Третий день вместе с новым хозяином рудников гулял и рабочий люд. Клычков приказал кабачику поить всех бесплатно. В открытые окна налетело множество больших зеленых мух. Они кружились над столами, облепили развороченные закуски, целыми полчищами ползали по скатертям, образуя живые темные островки там, где было пролито вино или варенье. Один такой островок был как раз напротив Клычкова. Он глядел, глядел, и вдруг хлопнул по столу тяжелой ладонью. Мухи разлетелись не все. Около десятка остались раздавленными на столе. Примерно столько же прилипло к ладони. «Вот», — сказал Клычков, поднимая руку, — «а таежный клык пусть, лишь бы не затупился. И монах пущай. Старой веры мы это верно, хотя в Бога я вроде уже не верю. Сестра моя, правда, живет по старому укладу. Погодите, жирные брюханы, я вас еще приглашу в Черногорский скит на Печору. Вы еще поздравите у меня игуменью Мавру с ее именинами, растрясете важность-то по тайге. Поедете, аль откажетесь?» «Аркадий Арсентьевич, да хоть в самое пекло, только дай знать, чего желаешь», — откликнулся ирбитский купец Прохор Воркутин, мотнув начинающий лысеть головой. «Уважаем мы тебя». «Уважаешь?» — Клычков усмехнулся. «А не припомнишь, годков с 10 этак назад, я слезно просил у тебя тыщенки 3 на поправку, когда единственный мой амбар с первой в моей жизни закупленной партией зерна вдруг сгорел? Взял да и сгорел. А как? Легко мне было? А ты? Так, Аркадий Арсентьевич, у тебя размахи-то сразу объявились. Ты с места вскачь, наметом пошел. Где у меня такие капиталы были? Я и сейчас не смог бы. Да и сдавалось мне тогда, для виду просил ты, не по нужде». «Что?» — багровея хлопнул Клычков еще раз по столу ладонью с прилипшими мухами. «Самое больное место», — задел Воркутин. По всему Уралу метался слух, с чужого добра пошел жить Клычков. Лет 10-12 назад безвыездно сидел он на Печоре, где в глубине таежных дебрей сохранились еще старообрядческие общины и целые скиты. Жили Клычковы небогато, были яростными приверженцами и хранителями старой веры. За это сестра Аркадия, бабылка Мавра, была избрана уставщицей при игумене одной из черногорских обителей. Уставщица, скитница, ведающая религиозными службами, наблюдающая за выполнением обрядов. Уставщица Мавра столь исправно несла часовенную службу, столь истово соблюдала все религиозные каноны, что игуменья перед смертью выбрала ее своей заступницей. Новая настоятельница обители перебралась на житье в игуменскую стаю. Стая — несколько исп в скиту под одной крышей, соединяемых обычно меж собой сенями или крытыми переходами. И в обход всех староверческих канонов сделала своей ключницей некую Пелагею Мешкову, которая вместе с другими женщинами-ткачихами из напряденного льна и шерсти ткала на общину пестриди, новины, сукна. Долго гудела приглушенно обитель, почему именно Пелагею, женщину замужнюю, соблюдением основ старой веры, особо не отличающуюся. Болтали даже потихоньку злые языки, что новая игуменья и ключница делят пополам мужа Пелагеи, рябого и белобрысого мужичонку Никодима. Сокрушались, экое святотатство, гибнут, рушатся вековые устои и заповеди. Но постепенно новая игуменья так забрала власть, что самые болтливые языки прикусили. И вскоре после этого появились в Ирбите два шустреньких скупщика хлеба — чернявый Аркашка-монах и белобрысый Никодим Мешков. Мешков, совершив 2-3 удачные операции, уехал с кучей денег в Екатеринбург, открыл там большой универсальный магазин,